Глава 41. Ками. «А ты, когда планируешь чужие свадьбы, думаешь о том, что однажды сама могла бы выйти замуж?» Спрашивает Зак, когда мы лежим в кровати через несколько часов после звонка Джейсона, и мое сердце пропускает удар. Я ненавижу такие вопросы и вообще всю эту тему. «Нет». «Нет». Вспоминаю, что сказала мне мать, когда через несколько лет после смерти отца выходила замуж во второй раз. Брак был по расчету, слияние корпораций, которое должно было укрепить ее связи в деловом мире и помочь ей дальше развивать некоммерческую деятельность. Карлсон, мой отчим, ей нравится, конечно, но о любви тут никогда речь не шла. Камила. Только идиоты женятся по любви. Любовь тебя ломает. Оставляет раны, которые никогда до конца не заживают. Вот что она сказала мне как-то вечером. Напомнила, что мой отец был ее единственной любовью. Что больше такого у нее никогда не будет. Так почему бы не заключить взаимовыгодный союз? Иногда мне кажется, что она предпочла бы никогда не знать моего отца, не влюбляться в него и не переживать горя. Кто знает, стоила ли игра свеч? Вспоминаю свою историю с Джейсоном. Раньше я была уверена, что нет, конечно, не стоила. Никакая невероятная любовь не стоила эмоционального багажа, слез и травм, ран и шрамов. До сих пор я думала, никто и никогда не убедит меня, что близость с другим человеком стоит потенциальной боли, которую он может причинить. Но теперь я, мягко говоря, сомневаюсь. Я отвечаю не сразу, пытаюсь разобраться в мыслях и чувствах, чтобы придумать, как продолжить этот разговор. Возможно, я смотрю на брак не так мрачно, как мама, но мое представление о нем тоже, скажем так, необычное. «Ты не отпугнешь меня, Ками», — шепчет Зак, накручивая на палец прядь моих волос. И что-то чувствуется в его голосе. Что-то такое, от чего я перестаю тревожиться и отвечаю. А может, все дело в том, что я воспринимаю его слова как вызов. Может, мне снова хочется проэкзаменовать его, узнать, как долго можно его отталкивать, прежде чем он решит, что с него хватит, что я не стою всего этого гемора. Что ж, мне не впервой. Я этого не хочу, — шепчу я, глядя на свой палец, скользящий по его груди. Он, конечно, понимает. Я специально не смотрю ему в глаза, подсознательно пытаюсь отрешиться от этого разговора. Но это же Зак. Он не прерывает наступившее молчание и проявляет недюжинное терпение. «Я не хочу свадьбу, белое платье и торт. Хочешь что-то простое?» Я качаю головой. «Я вообще не хочу. Не хочу церемонии. Не хочу свадьбы». «То есть?» — помедлив, спрашивает он. Он еще и сказать ничего не успевает, а я уже знаю, что он поймет меня неправильно. Как все. Никто не может понять. «Хочешь расписаться в мэрии?» «Я не хочу выходить замуж», — шепчу я, будто признаюсь в чем-то постыдном. Кажется, что в воздухе разлит ядовитый газ, и я боюсь дышать, чтобы не разрушить то тонкое и нежное, что связывает нас с Заком. Боже, он-то, конечно, хочет. У него это на лбу написано. Он ведь идеальный. Любит близость и семью. Конечно, однажды он встретит правильную женщину и захочет на ней жениться. Блин. Он, наверное, и детей еще захочет. Так и вижу, как Зак берет на руки малыша посреди ночи и меняет ему подгузник. К сожалению, я на это не пойду. Никогда. Тут мы, вероятно, и расстанемся. Что ж, зато мы неплохо провели время в процессе. Ты не хочешь выходить замуж. Веско и отчетливо произносит он в повисшей в комнате тишине. Да, мне сама идея не нравится. Это глупо. В наше время женщин уже не используют как предмет торга или способ получения приданого. В нашем мире жена не сидит дома, не растит детей, не берет на себя готовку и стирку, а мужчина не содержит семью один. В нашем мире цель замужества — привязать женщину к себе. Она берет фамилию мужа, у него появляется право голоса в большинстве ее жизненных решений. Если у пары не сложится, придется обращаться к правительству, чтобы оно разрешило ей расторгнуть отношения. Со вздохом качаю головой. Я во все это не верю. Если я кого-то люблю, если нам хорошо вместе, для чего нам какой-то сертификат? Что он меняет? Зак молчит, и я не могу понять, он осуждает меня или ждет, чтобы я продолжила свою мысль. Будем считать, что последнее. Просто не понимаю, зачем это нужно. Если я кого-то полюбила, зачем мне подтверждение на бумажке или вечеринка, чтобы оповестить об этом весь мир? Любовь. Любовь — это что-то прекрасное, священное и негромкое. Иногда, когда люди пытаются впихнуть ее в нормы, она в итоге превращается во что-то мерзкое. Мне это не нравится. Я не хочу белый заборчик. Мне не нужно 2,5 детей. Так что я просто не вижу смысла. Пускай уж и об этом знает. Мой папа умер, когда мне было 10. От него мне только фамилия осталась. И я ни за что от нее не откажусь. Жизнь непредсказуема. Я люблю маму. Она прекрасный человек, но мы многое пережили. И пускай финансово нас спасла папина страховка, все равно нам пришлось очень туго. Мама потеряла любовь всей своей жизни. Я выросла без отца. Я не стану подвергать потенциального ребенка такому риску. Так что имей в виду, детей я тоже не хочу. Тишина в комнате стоит просто оглушительная. Интересно, слышит ли он, как у меня колотится сердце? Не стану думать, почему меня так волнует, что скажет Зак. Почему я просто умру, если он ответит: «Ну нет, мне такое не подходит». Или еще хуже, решит, что сможет меня переубедить. К счастью, он не дает мне терзаться слишком долго. Больше всего мы с Мелани ругались из-за того, что я не хотел на ней жениться. А для ее отца это было важно. Мать-одиночка и все такое. Мелани же важен был социальный статус. Родить в 20 лет без мужа — в ее мире это конец репутации. Тем более, когда отец ребенка не какой-то олигарх, а бедный местный парень. Зак невесело усмехается. Они мне обещали все блага мира. Дом, машину, деньги. Но мне нужна была только Ливи. Я хотел, чтобы она носила мою фамилию. Он снова накручивает на палец мой локон. Так и не знаю, почему они не пригрозили отобрать ее. Может, не считали это такой уж страшной угрозой. Или наоборот, Джефферсон решил, что это будет слишком жестоко. Хочется думать, что второе. Но я уперся, что не женюсь на Мел. А потом родилась Ливи, и я заполучил ее. Мел уехала в какой-то санаторий сбрасывать вес, а на остров заявлялась только летом. И уже в первый же ее приезд я благодарил судьбу, что на ней не женился. Сразу стало понятно, как мы были бы несчастны. Я не хотел быть с ней связан. И сейчас не хочу. Я вообще не хочу быть с кем-то связан. бушующая внутри паника начинает отступать. «Ты не хочешь жениться?» «Не вижу смысла. Детей мне больше не нужно. Хватит с меня, Ливи. К тому же я согласен с тобой, что за последние 50 лет брак перестал быть так уж важен. Мне не нужно подтверждение правительства, чтобы знать, что женщина принадлежит мне. Это их не касается». «О-о-о!» — шепчу я. «Я спросил только потому, что ты занимаешься организацией свадеб. Значит, вероятно, они тебе нравятся». В первый раз с начала разговора я поднимаю голову, смотрю на него и улыбаюсь. «Вообще-то, я ненавижу вечеринки». Негромко признаюсь я, и его грудь вибрирует от смеха. «Ненавидишь вечеринки?» Я киваю. «Как ни нелепо, я стесняюсь людей. Терпеть не могу светские беседы. По работе или для дела я могу все это вынести, но устраивать вечеринку для себя...» Я морщусь. «Ни за что». «Записано. То есть на годовщины будем уезжать куда-нибудь только вдвоем? В бикини ты мне гораздо больше нравишься, чем в нарядном платье». «Договорились». Он целует меня, развеивая последние остатки паники. И только следующим утром я понимаю, что Закари Андерсон, похоже, выдержал очередной мой экзамен.